как одна тренированная команда, и направились они к соседнему дому, в котором сейчас находилась его дочка. Все сразу они в дом не полезли, вместо этого рассредоточились вокруг здания, заняв наблюдательные и оборонительные позиции. Ну и дела. Игнат понял, что если он продолжит так явно на них пялиться, то его вполне могут грохнуть. Ну так, на всякий случай. Не то, чтобы он испугался, но понял, что такой нелепой смертью он делу не поможет. Но просто все так и оставить он тоже не мог. Так что быстренько вернулся на стройку и скомандовал умертвием двигаться на ближайшего из магов. Тем более, что и оружие у них было. У кого лом, а у кого и кувалда. Увидев надвигающуюся на него толпу строителей, маг сначала даже не понял, что вообще происходит. «Вам чего надо, мужики?» Почти дружелюбно поинтересовался он у умертвий. «Не влезайте в чужие дела, валите куда пришли». Вместо ответа, один из них тут же приложил его молотом. Точнее, удар пришелся по его магическому щиту. «Какого хрена?» – выругался одаренный. «Вам жить надоело». Не дожидаясь ответа, он и сам вступил в бой, мгновенно материализовав в руке зеленоватую шпагу. Таким цветом она была обязана яду, который традиционно использовал в битвах род Веласко. Отступив на шаг от свихнувшейся толпы работяг, маг не позволил им себя окружить, а его навык фехтовальщика позволял ему спокойно уклоняться от их неуклюжих ударов, а также наносить свои. Вот только он уже успел уколоть нескольких из них, но никакой реакции не увидел. Бешеные строители продолжали наступать, словно не чувствовали ни боли, ни отравления. Это обескураживало, и маг начал биться еще яростней, вкладывая в свою шпагу еще больше сил, яда и даже дополнительных заклинаний. В конце концов, он даже отсек руку одному из врагов, но тот, как ни в чем не бывало, продолжил на него наступать. К своему удивлению, маг понял, что он выдыхается. Когда строители все-таки попадали по его щиту, то медленно, но верно, истощали его, и приходилось постоянно вливать туда энергию, чтобы в один момент не остаться совсем без защиты. Тратили силы и заклинания, которыми он постоянно усиливал шпагу, а в его голове был полный хаос. Как так? Это были даже не одаренные, что с ними не так? Почему они никак не реагируют на боль и ранения? Ко всему прочему, он единственный остался по эту сторону здания, и его напарники не знали, что происходит. А звать их он не спешил, да его просто на смех поднимут, если узнают, что он не может справиться с толпой обычной черни. Точнее, не совсем обычной, но как это объяснишь? Нет, он должен справиться сам. И маг угрюмо делал выпад за выпадом, вот только все его изящное фехтование смотрелось весьма бледно против толпы неуязвимых работяг с массивными железяками. В конце концов, он закричал только тогда, когда под бесконечными ударами демонического страйбата уже не мог поддерживать щит. Из-за угла дома показался еще один маг, в плаще и пижонской бандане. «Ты чего орешь?» – поинтересовался он, подбегая к отчаявшемуся фехтовальщику. «И что это за бомжи?» Ответа он уже не дождался. Молот одного из строителей опустился ровнехонько на темечко его соратнику, и тот мешком осел на землю. А бригада строителей и убийц неумолимо приближалась к следующей жертве. С тех пор, как Ольга начала учиться принимать мыслеобразы от теневого разведчика, Макс частенько оставлял ящерку рядом с внучкой. Вот и сейчас он не стал брать рептилию с собой. В очаге от нее толку немного, а с боевой разведкой куда лучше справляются костяные гончие. Видеокамеры птицы пока работали в тестовом режиме, так что Ольга не получала от них никакой информации. А вот ящерка постоянно шныряла где-то неподалеку, и Ольга тренировалась быстрее считывать все, что она могла ей передать. Так она и узнала про фургон, подъехавший к ее дому. Чистилищу он не принадлежал, так что девушка сразу напряглась. В последнее время мало кто приезжал сюда с добрыми намерениями. Даже ее постоянные клиенты из тех, кто порой захаживал к ней в офис лично, как будто что-то почувствовали и пропали с горизонта. Ольга вспомнила указания Макса и тут же подала знак Фреду. Умертвие моментально перегородил комодом проход из прихожей в столовую и приготовился ждать. Ольга же, как и было обговорено заранее в таких случаях, схватила Арчи на руки, а Алину за запястье и быстро потащила их в подвал. «Что случилось?» – удивилась Астер, но послушно последовала за ней. «Сама не знаю, но лучше перестраховаться». Бах, уже прячась, они услышали удар. Это слетела с петель входная дверь. В очередной раз, хоть вообще ее не ставь, незваные пришельцы зашли в дом, и там их встретил Фред, а еще его новый друг, ручной пулемет «Грифон». Макс одолжил его в чистилище перед самым отъездом, решив, что для умертвия эта пушка будет в самый раз. От грохота выстрелов затрясся весь дом, а вслед за ними послышались испуганные вопли. Ольга не знала этого, но очередь из пулемета в упор моментально перегружала щит мага, уровнем вплоть до магистра. А дальше пули летели уже в тело, причиняя жертве массу неприятностей. При этом звуки Ольга не испугалась, а наоборот почувствовала внутреннее удовлетворение. Ей очень хотелось, чтобы те, кто ломает двери в ее доме, получили по заслугам. Подгоняемые выстрелами девушки ускорились и буквально слетели по лестнице в подвал. Она немного беспокоилась о Фреде, который остался наверху, но указания Макса были однозначны. Умертвие в критической ситуации спасать не нужно. Он сам знает, что делать. А как же мой отец? Испуганно опомнилась Алина. Он на стройке. Вряд ли кто-то знает, что он как-то с нами связан. Его не тронут, подбодрила подругу Ольга, хотя и не была в этом уверена на все 100. В любом случае еще не ясно, где безопасней, здесь или на соседнем участке. А ты можешь проверить ящеркой? Нервно теребя волосы, попросила Алина. Ольга мысленно хлопнула себя по лбу. Конечно, это был первый раз, когда она была в опасности, а старшего Рихтера рядом не оказалось. Так что девушка занервничала и забыла про все на свете, в том числе про теневого разведчика, который предупредил ее обо всем. Но это неправильно. Она должна учиться быть хладнокровной и собранной, как Макс. Так что она сосредоточилась и подключилась к мыслеобразам ящерки. Сначала она увидела на фургоне герб Веласка, чего не заметила сразу. Ну, конечно, кто же еще? А потом убедилась, что Игнат в безопасности. И более того, его отряд строителей идет к ним на помощь. Так что ей было чем успокоить Алину. Жаль только, что Ольга пока не могла долго поддерживать связь с теневым разведчиком. Придется сделать перерыв минимум на минуту, а то и на две. Но ведь ничего не случится за такое короткое время. Словно, смеясь над ее надеждами, люк в подвал резко распахнулся. Печать. Ольга вспомнила, что не активировала печать, которая наглухо закупоривала бы крышку. Вот идиотка. Переволновалась и забыла. Вниз хлынул свет, но они спрятались за шкафом в одной из комнат и не зажигали магические лампы. Так что, возможно, враг не догадается. Но нет, раздался нахальный мужской голос. Я знаю, что вы здесь, и у меня к вам много вопросов. Если хотите выжить, лучше вылезайте, а не прячьтесь как крысы. Иначе я сам спущусь к вам. Ольга молчала, как и Алина, но последняя прижалась к новой подруге, дрожа как осиновый лист. Я вас предупреждал, угрожающе крикнул враг и сделал шаг вниз по лестнице. И если девушки все еще не издавали ни звука, надеясь, что сумеют переждать в своем укрытии, то Арчи не выдержал. С громким лаем он кинулся прямо к лестнице, готовый защищать хозяйку до последнего. Заметив внизу мелкую собаку, враг лишь ухмыльнулся, пока не услышал за своей спиной низкий вибрирующий рык. Фобос пришел на помощь своему приятелю. Глава 5. Стоило химеромобилю остановиться, как Фобос моментально рванул наружу. Мне даже не нужно было отдавать ему никаких команд. Он мгновенно оценил ситуацию. Дом в опасности. Этого триггера оказалось достаточно, чтобы химера ощутила острую потребность защитить как его, так и тех своих, кто внутри. Безошибочно определив, что они в подвале, костяной пес даже не стал прорываться в дом, а сразу рванул на веранду на заднем дворе, где и находился люк. Вовремя. Туда уже готовился спуститься какой-то гад, а Ольге нужно больше тренироваться и отрабатывать поведение в боевой обстановке. Досадно, что она не запомнила все мои уроки. Я ведь специально показывал ей, как активировать печать на люке. Такие вещи должны отпечататься у нее на подкорке. Но, по крайней мере, в этот раз мы успели вовремя. И с громким утробным рычанием Фобос набросился на придурка, который угрожал моей внучке. Минутой от него осталось лишь несколько растерзанных кусков плоти. Он даже не успел ничего предпринять. Точнее, как и все Веласко попытался отбиться своими ядовитыми заклинаниями, но ничего глупее в сражении с мертвыми противниками придумать просто невозможно. Лучше бы он в Фобоса камнями кидался, я не знаю, или палкой отгонял. Толку и то было бы больше. Однако теперь, когда угроза для внучки миновала, методы костяных гончих были несколько чрезмерны. Я все-таки предпочитал работать с целыми трупами, а не собирать ошметки по всему двору. К тому же с этим бесконечным нашествием Веласко пора что-то делать. Не то, чтобы я сильно возражал. Но если уж воевать, то в полную силу. А эти бандитские мышиные набеги, пока кота нет дома, только раззадоривали аппетит и разрушали дом. Сегодня избежать погрома тоже вряд ли удастся. Я уже слышал пальбу в доме. Похоже, что Фред развлекается вовсю. Что ж, пора ему помочь. Фобоса я оставил охранять подвал, мало ли, кто еще надумает туда сунуться. А сам тем временем вошел в дом с заднего хода. Я уже собрал всю необходимую информацию от ящерки и знал, что живых врагов осталось максимум 5. Одного только что разорвал на куски Фобос, а еще 2, к моему удивлению, замочил отряд строителей. Игнат так быстро и четко сориентировался, что уже в первый день работы заслужил премию. Дома же меня ждал еще один сюрприз. Фред очередью из Грифона уже приколотил к земле еще одного мага и занял оборонительную позицию на 2-м этаже у лестницы. И прямо сейчас враги как раз разрабатывали план, как туда прорваться с меньшими потерями. Меня они пока не заметили, а я не спешил себя выдавать. Вот только, похоже, что Веласко все еще не воспринимают нас всерьез. Конечно, на первый взгляд казалось иначе, ведь они выслали большой отряд боевиков, но среди них был только один экзекутор, остальные лишь магистры. Вот что за люди. Нет бы уведомить о своем посещении и нормально обсудить дела, глядишь и договорились бы до чего-то. И не пришлось бы мне сейчас думать о том, куда поместить еще почти 10 трупов. К сожалению, Игнат не волшебник и за день новую лабораторию мне не воздвиг. Впрочем, одного из них стоит забрать живьем. И именно это здорово осложняло задачу. Никогда не любил нарочно сдерживаться. Это портит все веселье. Но с Веласко вообще не особо-то и развлечешься. Все их способности так или иначе сводятся к яду, так что для некромантов они как вкусный пирожок. И даже их старейшины, какими я их помнил, ничего мощнее превращения в виверну показать не могли. Наконец, они решились и рванули по лестнице напролом. Первым, естественно, бежал экзекутор, на ходу превращаясь в когтистого и зубастого прямоходящего ящера. Их план был прост. Щит лидера сможет выдержать очередь из пулемета. Все-таки возможности обычного оружия сильно ограничены, иначе всех магов давно бы уже перебили мстительные неодаренные. Так что экзекутор прикрывал остальных, рассчитывая, что после этого они вчетвером уже легко прикончат стрелка. Вот только меня они так и не заметили. Видать, слишком надеялись на своих товарищей с улицы, которые должны были их предупредить о любых неприятностях. И если тот, которого порвал на части Фобос, просто не успел ничего предпринять, то почему не подняли тревогу те, кто сражались с умертвиями, непонятно. Видимо, недооценили опасность. Что ж, сами виноваты. Недолго думая, я тоже переместился к ступеням и предпринял ровно то же самое, что недавно сделал мой жнец. Я попросту раскромсал опоры лестницы так, что незадачливые боевики вместе с кучей деревянного хлама посыпались вниз. Они как плитки домино падали друг на друга и мешали удержаться на ногах. И, разумеется, матерились, на чем свет стоит. Единственный, кто сумел избежать катастрофы, был экзекутор. Почувствовав, что что-то не так, он одним прыжком запрыгнул на 2-й этаж и на секунду замер, не зная, что выбрать. Помочь своим товарищам или все-таки заняться Фредом, который активно его расстреливал. Я бы на его месте выбрал Фреда, потому что уже активно выкачивал энергию из упавших и растерявшихся магов. Почему-то очень часто именно такие простые неприятности выбивают из фокуса даже самых опытных бойцов. Меня это всегда удивляло. Как можно не задумываться о том, что тебя окружает? Нет абсолютно никакой гарантии, что во время боя не начнется землетрясение, не разрушится дом, не упадет метеорит. За свою жизнь я сталкивался со всеми вышеперечисленными вариантами, причем, как вызванными природными силами, так и вражескими магами. Потому я никогда не воспринимал землю под собой как что-то незыблемое и само собой разумеющееся. Ну а наши гости, просто какое-то стадо непуганных идиотов, полезли всей толпой наверх, даже не задумавшись, что надо оставить кого-то прикрыть их наступление. Мне оставалось только собрать с упавших и дезориентированных магов энергетическую дань. Причем я умудрился сработать, как человек-оркестр. Коснулся руками сразу 2, а еще одному поставил на голову ногу. Экзекутор все-таки не выдержал. И, наплевав на Фреда с пулеметом, мгновенно спрыгнул вниз, причем целился так, чтобы сбить меня с ног. Пришлось уклониться и отпустить своих жертв, не до конца выкачив из них силу. Но если 2 уже были в состоянии, близком к коме, то 1 даже сумел встать и теперь лихорадочно пытался что-то наколдовать. Экзекутор же снова решил на меня прыгнуть. Плохая идея. Я просто ушел в тень и появился прямо за ним с теневым лезвием в руке. Но мой удар пришелся по щиту. Этот парень обладал хорошим запасом силы и быстро восстанавливал свои заклинания. Также он оказался очень ловким, и сразу же обернулся и замахнулся на меня чешуйчатой когтистой лапой. Я тоже перехватил его удар своим защитным куполом, но по нему даже прошла трещина. Физическая сила этого ящера впечатляла. Он вновь яростно кинулся в атаку, а вот второй маг оказался бойцом поддержки. Он все-таки сумел сплести заклинание, и теперь ящер стал двигаться еще быстрее, а на глазах обоих появились призрачные очки. Я знал это заклинание и сразу понял, что сейчас произойдет. Так и вышло. Буквально через секунду комнату заполнило ядовитое облако с нулевой видимостью. Очки помогали им самим ориентироваться в этом тумане. Что ж, ребятам снова не повезло. Как некромант я чувствовал как живых, так и мертвых поблизости от себя просто по факту их существования. Единственная неприятность, которую мне доставило их заклинание, это то, что теперь приходилось постоянно вычищать токсины из организма. Но я делал это на абсолютном автомате, даже не отвлекаясь от боя. Экзекутор же почему-то решил, что теперь он имеет неоспоримое преимущество и начал беспорядочно на меня кидаться, словно бешеная собака. Он явно был слишком уверен в своих физических данных и привык на них полагаться. Неудивительно, ящер и впрямь был чудовищно силен даже по меркам уровня экзекутора. Каждый раз, когда я уклонялся от его атак, он оставлял глубокие борозды на стенах, мебели и даже на полу моей конюшни. И то, что он никак не мог по мне попасть, его просто невероятно бесило. Он уже буквально рычал от недовольства и ярости. И я решил порадовать парня. Именно он останется в живых и станет исполнителем моего плана. Так что участь остальных была решена. Я переместился к бойцу поддержки и вырубил его одним движением. Хотя он и так уже двигался как полудохлая муха. А еще я решил сделать ящеру сюрприз. Его очки, разумеется, улавливали только движения живых. По сути, работая как обычный тепловизор. Так что мой фобос уже беззвучно крался прямо к нам. Я же специально подпустил экзекутора поближе и, когда он снова на меня прыгнул, я нырнул прямо под его лапы и вложил очень много энергии в свое лезвие, чтобы пробить его щит. Один рывок, и вот уже фобос, воспользовавшись этим, запрыгнул к нему на спину и повалил на пол. Просто припечатал к паркету, навалившись всем своим весом. По моему приказу, он даже не стал его грызть, только обхватил огромными челюстями шею ящера, однозначно намекая, что случится, если враг вздумает рыпнуться. Тем временем облако яда вокруг развеялось, и я спокойно подошел к экзекутору, чтобы, не обращая внимания на все его маты, крики и вопросы, просто выкачать у него практически всю энергию, отправив в бессознательное состояние, а затем также методично покончил и с остальными. Рамира Веласко не был самым сильным магом в роду, но все-таки очень перспективным. Его энергетический резерв внушал уважение даже извершителям, высшему разряду боевых магов, а сам он готовился перейти на уровень деструктора. До этой вехи оставалось всего ничего, может быть год или два, ну в крайнем случае три. В общем, все у него шло хорошо, карьера шла в гору, даже несмотря на то, что кроме чистой физической силы ему было особо нечем похвастаться. И, конечно, когда его отправили разобраться, что за странности происходит дома у лекарки Рихтер, он не воспринял эту задачу всерьез, да он даже не хотел брать с собой отряд младших бойцов, но начальство настояло. И что теперь? Все его люди перебиты, а сам он, собственно, где он сам, и что с ним? Рамира уже не понимал ровным счетом ничего, а также совершенно не мог пошевелиться, даже языком еле ворочил. Кроме того, он перестал ощущать даже тень своего могучего резерва, и он бы понял, если бы просто был опустошен, но нет, его силы будто просто отрезали. Он попытался заговорить, но из его груди вырвался только слабый хрип. Зато, теперь он увидел, как над ним склонилось лицо молодого парня, лет 25 не больше. Тот ему улыбнулся и на горле словно разжались тиски, а затем он услышал успокаивающий, мягкий, почти ласковый голос. «Как тебя зовут?» Сам не зная почему, он мгновенно ответил. «Рамира Веласко, кто тебя послал на верную смерть, Рамира?» И правда кто? В голове экзекутора был туман, но он постепенно рассеивался, уступая место злобе. Он ведь и правда почти погиб. Как могло руководство допустить такую ошибку? Сюда надо было направлять извершителей или даже архимагов, высший чин одаренных, которые далеко выходили за рамки любого класса, неважно, боевого или нет. «Сантьяго», – прохрипел Рамира, региональный руководитель клана Веласко. Экзекутор чувствовал, что это даже справедливо сдать имя босса. Пусть он и отдувается за свою ошибку. Тут же раздался новый вопрос. Какой был приказ? Найти всех причастных к исчезновению членов рода. Потом допросить, наказать и убить. Никак вы, блин, не научитесь, пробормотал себе под нос, допрашивающий его мужчина. Что? Не совсем понял Рамира. Ничего, снова мягко обратился к нему маг. Тебе не стоит беспокоиться. Ты просто передашь от меня послание этому Сантьяго, а затем, вся эта история для тебя закончится. В центре города роду Веласко принадлежал целый небоскреб, как, в общем, и многим другим богатым и влиятельным кланам. Офис, как обычно, гудел словно пчелиный улей. Веласко принадлежали десятки больших и малых фирм, в основном строительных или транспортных. А так как город стремительно развивался, дел всегда было по горло, и сотни людей бегали по этажам, подсчитывая доходы, расходы, договариваясь о встречах и решая другие неотложные дела. Естественно, что в этом хаосе мало кто обратил внимание на еще одного Веласко, даже несмотря на его помятый вид. Тем более, что боевики всегда держались особняком, но при этом пользовались уважением и имели весьма высокий уровень пропуска. Так что Рамира, а это был именно он, без особых проблем добрел до верхних этажей небоскреба, туда, где сейчас проводили совещания высшие городские чины клана Веласко. И вот на этом моменте уже начались проблемы. Уровня допуска у Рамира не хватало, так что он просто подошел к охране и начал уговаривать его пропустить. «Ты чего, Рамира?» – спросил его охранник Хуан. «Обдолбался, что ли?» Они не дружили, но были знакомы, и Хуан не помнил, чтобы Рамира когда-то выглядел столь потерянно и тупо. «Мне срочно нужно к Сантьяго», проигнорировав дружескую подколку, равнодушно ответил он. «Всем нужно к Сантьяго. Он у нас сегодня на расхват, и сейчас никого не принимает. Там, вообще-то, совещание. Так подожди часок или два или до вечера. Черт его знает, сколько они там будут сидеть. Но мне нужно», упрямо повторял Рамира. «Это очень важно. Я же тебе говорю, придется подождать», не сдавался Хуан. Их перепалка продолжалась еще минут 15, пока не вмешалась сидящая недалеко за столиком секретарша. «Да сколько можно, блин?» — разъярилась пышногрудая красотка. «Я тут, вообще-то, работать пытаюсь. Ладно, подожди еще 5 минут. Скоро подойдет курьер с кофе, и я понесу его в конференц-зал. А там доложу о том, что ты активно напрашиваешься на совещание». Как ни странно, это сработало, и Рамира начал терпеливо ждать. Правда, больше вообще никак не реагируя на расспросы Хуана. Наконец, секретарша вернулась из зала собраний. «Иди давай, тебя выслушают», – буркнула она и вернулась за свой стол. Второй раз его уговаривать не пришлось, и уже через минуту он стоял у доски для презентаций, где на него с любопытством уставились 9 пар глаз. «В чем дело, Рамира?» – спросил у него Сантьяго, высокий кореглазый брюнет с длинными волосами, собранными в аккуратный хвостик. «Мне доложили, что ты весь извелся и не можешь ждать. Я должен передать вам послание от Макса Рихтера». Сантьяго нахмурился. «Рихтер — это тот, что?» «Да», — вмешался Диева, смуглый, на вид пожилой мужчина, а также руководитель боевых отрядов Веласко в этом городе. «Мы с вами вместе послали Рамира разобраться, что происходит в доме у этой пиявки Рихтер. Макс — это, видимо, родственник». «Ну и что хочет сказать этот клоун?» — с усмешкой спросил Сантьяго. «Только не говори, что он тебя поимел». Проигнорировав оскорбление, Рамира серьезно ответил. «Если вы компенсируете имущественные потери и принесете извинения за своих людей, то Максимилиан Рихтер проявит милость и оставит вас в живых». «Что?» — расхохотался Сантьяго. Вслед за ним покатились со смеху и остальные присутствующие в комнате. «Это что за бунт лекарей на ровном месте?» — просмеявшись, спросил Диева. «И что он нам сделает? Укольчик поставит? А вдруг у него игла размером с твой член?» — пошло пошутил кто-то еще. Ему в ответ донеслась очередная тупая шутка. «Если как его член, то нам точно беспокоиться ни о чем». Конференц-зал накрыла вторая волна хохота. «Тише, парни, мы все же аристократы. Мы не должны употреблять такие выражения», — просмеявшись, Сантьяго все-таки подытожил. «Так или иначе, этому придурку Рихтеру надо преподать урок, грохнуть его, как и всю его семейку. Не знаю, какие грязные трюки он использует, чтобы отбиваться от наших людей». Договорить он не успел. Рамира громко и невозмутимо его прервал. «Макс Рихтер так и предполагал. Он сказал, что вы слишком тупые, чтобы прислушаться к голосу разума. Посланник сказал это и разлетелся на куски. Мощный взрыв прогремел в кабинете, разнося в клочья всех, кто в нем находился. Глава 6. Последствия вчерашнего вечернего разгрома оказались даже хуже, чем я предполагал. Рамира здорово постарался, пока за мной охотился. У нас в доме как будто динозавр побывал, что, учитывая его боевую форму ящера, было не так далеко от истины. Одна из стен была пробита насквозь, причем в нескольких местах. Куски того, что еще недавно было паркетом, валялись то тут, то там. С мебелью дела обстояли не лучше. Даже одно из окон оказалось полностью разбито. Ну а про вновь пострадавшую лестницу я вообще молчу. Хотя тут мне, конечно, ни на что жаловаться. Сам сломал. А вот Ольга, выбравшись из подвала, буквально потеряла дар речи. Она несколько минут ходила по первому этажу, странно жестикулируя и порываясь что-то сказать, но почему-то только открывала рот, и тут же его закрывала, как рыбка. В конце концов, она просто махнула рукой и пошла спать на уцелевший диван в зале со сломанным телевизором. Алина была гораздо более эмоциональна, но ее больше интересовало не состояние дома, что логично, не она же здесь живет, а ее отец. С ним, к слову, все было абсолютно в порядке. Игнат, словно серый кардинал, командовал своим стройбатом, в то время как сам оставался вне видимости для врага. И я еще раз его за это похвалил, только уже не мысленно, а глядя прямо ему в лицо. Мужчина скромно замялся. «Да я как же иначе? Да и Алинка моя в доме была». Я похлопал его по плечу. «Неважно, какие мотивы тобой двигали, главное, что ты не растерялся в критической ситуации и сделал все, что мог для блага клана. Дальше мы обговорили размер его премии и, разумеется, обсудили срочно необходимый ремонт. После чего он увез дочь домой, а сам вернулся с новой оконной рамой, цементом, досками для лестницы и паркетом. Мне даже удивительно стало, где он раздобыл все это в половине первого ночи. Оказалось, что у него есть хороший знакомый, который владеет магазином стройматериалов. Только благодаря ему Игнат сумел добыть все это в такое позднее время. Есть у меня предположение, что в ближайшее время этот знакомый здорово улучшит свое финансовое состояние. Но мне не жалко, главное, чтобы все пожелания осуществлялись вовремя. Дальше оставалось только подлатать пострадавших у мертвей и занять их делом. Хотя строители вновь отправились на соседний участок, а на уборку и ремонт дома я поднял свеженьких Веласко. Кто виноват в погроме, тот пусть и восстанавливает дом. Хоть они уже этого и не поймут, но была в этом какая-то справедливость. Работа кипела всю ночь, и, надо сказать, к утру, у мертвя уже почти восстановили все как было. Даже замазали цементом и заштукатурили дырки в стене. А, когда открылись магазины, я разбудил внучку, и мы проехались по мебельным, заказав новые предметы обстановки взамен старых. Да и до покупки нового телевизора наконец-то руки дошли. И вот его-то мы сейчас и смотрели. Симпатичная девица в деловом костюме рассказывала какие-то малоинтересные истории из жизни города, почему-то называя их новостями. Но, наконец, она прервалась на срочное включение из центра. Там молодой кудрявый корреспондент на фоне горящего небоскреба вел репортаж. Пожар, правда, охватил здание не полностью, а только лишь самые верхние этажи. Халатность или теракт? С серьезным до смешного лицом затараторил парень. Полчаса назад в офисе Веласко Групп раздался взрыв, а затем начался пожар. Клан Веласко ведет собственное расследование. Чужих не допускают. Пожар, если честно, не входил в мои планы. Взрыв, произошедший в логове этих придурков, был несколько иной природы. Вероятно, кто-то в это время курил в кабинете, а возгорание заметили не сразу. В результате увиденное на экране откровенно радовало глаз. Но, вероятно, без жертв не обошлось, продолжал корреспондент. Наши коллеги уже заметили, как с черного входа уезжают клановые автомобили скорой помощи. Будет забавно, если они направятся к Вионам. Можно будет после совершить занимательное комбо. Корреспондент продолжал и дальше что-то болтать, но я уже не вникал. Самое главное, мое послание было доставлено. Стоит сказать, я был очень доволен своим новым изобретением. Это был не просто обычный взрыв трупа. В этом случае мне бы пришлось вкладывать собственную энергию. Причем немало, если я хотел нанести большой ущерб. А я хотел. Но у меня получилось так чисто поработать над его энергетическими каналами, что этот взрыв запитался от его собственной силы, а энергии у этого Веласка было очень много. Я сразу понял, что его резерв гораздо выше среднего, и он очень быстро его восстанавливал. Честно говоря, сначала мне в голову даже пришла соблазнительная мысль просто взять его в плен в качестве батарейки, но я уже и сам каждый раз неплохо восстанавливался, да и темницы для содержания живых заключенных у меня пока нет, тут с мертвыми бы разобраться. В общем, доставка бомбы была предпочтительней. Ольга тоже перестала следить за новостями и перевела на меня задумчивый и подозрительный взгляд. Я в ответ довольно хмыкнул, чем выдал себя с потрохами. Внучка же меня удивила. Вместо каких-либо эмоций и расспросов она просто пожала плечами и флегматично произнесла: «Ну, одним Веласка больше, одним меньше». Потом она еще немного подумала и добавила: «Но так мне нравится больше. Пусть и они теперь узнают, что такое ремонт». После чего внучка вновь решила заняться тренировками. Я же пошел встречать Линду. Ящерка как раз уведомила меня, что мой юрист уже на подходе. «Ой, вы сделали перестановку, очень симпатично», — похвалила она результаты ремонта. «Похоже, ни дочь, ни муж ей ничего о вчерашнем погроме не рассказали. Ну и я не стал. Вместо этого я пригласил ее присесть за новый стол в столовой, и Фред сделал нам чай. Я пока успела не так много узнать, начала она, но это важная информация, так что я решила, что стоит донести ее до вас сразу же. Я слушаю», — кивнул я ей. «Еще неделю назад, земля, на которой стоит ваш дом, принадлежала дому Нильсон. Это же и указано у вас в договоре и в накладной. Но теперь ее выкупил другой род. Уж не Веласка ли?» Догадался я. «Именно они», кивнула Линда. «По закону, Ольгу, разумеется, должны были уведомить о произошедшем. Но, предположу, что этого не сделали. Есть версии, по какой причине?» Поинтересовался я. «Возможно, планируют здесь какую-то стройку», пояснила юристка, «помимо вашей земли, они заполучили еще несколько участков, в том числе тот, на котором сейчас работает Игнат». Она отпила чай из большой зеленой кружки и добавила: «Увы, то, что ваш долг по закладной еще до конца не выплачен, развязывает им руки с юридической точки зрения, им это выгодно, так что они обязательно будут на вас давить, может даже запугивать». «Это уже пройденный этап», — усмехнулся я. Но Линда не поняла моего настроения и начала сочувственно объяснять. «Да, к сожалению, это обычная тактика кланов в отношении к неодаренным или неклановым. Будет очень трудно сопротивляться их прессингу. На этот счет не беспокойтесь», — поспешил я остановить поток ее переживаний. «Меня интересует другое. Я хочу знать, кто владеет остальными участками в этом квартале, а также, по возможности, разузнайте, как и почему они перестали принадлежать Рихтерам. Возможно, для этого вам придется раскопать очень старые документы, может быть, даже древние». «Да, конечно, я продолжу свое расследование уже сегодня», — охотно кивнула она. «И будьте осторожны, Линда. Возможно, вам не стоит слишком явно афишировать свой интерес к наследию Рихтеров. Я бы не хотел, чтобы вами заинтересовались мои враги. Так что, если почувствуете что-то странное, то немедленно свяжитесь со мной или позвоните Ольге». «Я поняла вас», — серьезно кивнула она, и мы попрощались. Клуб в качестве места для деловых встреч мне совершенно не понравился. Шумно, слишком много алкоголя и идиотов. Если таскать туда каждого собеседника, то есть серьезная опасность, что они сопьются. Так что я предпочел иной вариант. В одной из кофеен в центре была очень уютная VIP-зона, уголок, отгороженный от остального зала и закрытый от посторонних глаз. Прохор мне уже выплатил почти все, что должен был за первый очаг, так что острого недостатка в финансах не было. И, помимо прочего, я решил, что этот VIP-столик всегда должен быть забронирован за мной. Устроить это оказалось нетрудно, хотя сначала Ольга и пыталась меня отговорить, узнав, о какой сумме идет речь. Но я быстро ее успокоил, объяснив, что зря она считает это большими деньгами. Это лишь капля в море от того, что можно заработать на очагах высокого ранга. Да и отказывать себе в комфорте я не привык, и привыкать не собирался. В общем, уже сегодня в обед бронь мне пригодилась. И мы с Ольгой, Прохором и Ларой Аллин удобно устроились на диванчиках, чтобы за чашкой ароматного кофе обсудить дела. Прохор и Лара светились как начищенные пятаки, и я даже не знал, кто сияет ярче. Калинин с утра уже выплатил страховую сумму за очаг, так что над ним больше не висел дамоклов меч долгов. Чистилище оставалось на плаву, а новые перспективы, которые мы обсудили после зачистки гаммы, явно еще больше его вдохновляли. Также рядом с ним на диване стояла большая черная сумка, которую он любовно поглаживал. Я улыбнулся. Она нам еще пригодится. Лара же просто выглядела весьма свежо. Я бы даже сказал, помолодевшей. Хотя она и без того была еще совсем юной. Но, видно, мой сеанс лечения пошел не только на пользу ее кожи, но и голове. Очевидно, что с момента нашей последней встречи она больше не напивалась. Да и вообще, похоже, решила сменить стиль в одежде на менее вульгарный. «Готовишься к экзаменам?» – догадался я. Она смутилась. «Все, благодаря тебе. А что, уже заметно, что я стала серьезней?» Счастливо улыбнулась она. «Я решила, что раз теперь у меня есть все шансы заново устроить свою жизнь, то я буду стараться во всем. Даже последние полгода в офисе отработаю образцово, так, что не подкопаются. Теперь мне понадобятся хорошие рекомендации». «Ты молодец», – неожиданно похвалила ее Ольга. «Спасибо», – снова просияла Лара. «Но вы ведь пригласили меня не за этим, мне нужно зарегистрировать клан». «Не стал тянуть я». «Нет проблем», – сразу кивнула она. «Вот только это дело не быстрое. Заявки рассматриваются от месяца до полугода. Ну и, конечно, нужна целая куча денег на пошлины и прорва времени на всякие бюрократические проверки. Разумеется, я приготовлю вам план и все объясню». Я ее прервал. «Нет, так не пойдет. Я хочу, чтобы мы закончили за неделю». Лара перевела на меня растерянный взгляд. «Но это невозможно. Никак». Я с улыбкой подтянул сумку Прохора к себе и начал доставать оттуда золото и выставлять его на стол перед Ларой. Стопочками. «Нет», все еще сопротивлялась она. «Слишком много всего нужно успеть. Слишком много бюрократии. Макс, ну прекрати это делать, пожалуйста». Но стопочек становилось все больше и больше. И, в конце концов, Лара шумно втянула носом воздух и сдалась. «Хорошо, я попытаюсь. Мне нужно сделать несколько звонков. Я скоро вернусь». Она убежала, а я снова подозвал к нашему столику официантку и заказал еще пару кружек кофе, а также чизкейк для Ольги. Внучка очень любит этот десерт, но почему-то всегда стесняется его покупать самостоятельно. Через несколько минут Лара вернулась, уже более уверенная в своих силах. «Что ж, я связалась с парочкой коллег. Может и получится», — подытожила она. «Во всяком случае, услышав о сумме предложенного вознаграждения, они КХМ прониклись моим энтузиазмом и сделают все возможное. Ничего другого я и не ожидал. Большими деньгами зачастую можно добиться гораздо большего, чем даже оружием. И раз уж скорость столь важна», — дополнила Лара, «то давайте сразу определимся с некоторыми важными моментами». Она достала из сумки блокнот и задала мне несколько общих вопросов. Уточнила про статус чистилища, Ольги и так далее. А потом спросила, «А какая магическая школа будет базовой в вашем клане?» «Лекари», — с ухмылкой ответил я. Блондинка смешно нахмурилась. «Но это безумие. Я очень тебе благодарна, Макс. Поэтому не могу не предупредить. На клан с такой слабой специализацией тут же слетятся все стервятники, чтобы поскорее вас уничтожить. Вам и дня не дадут прожить спокойно». Она хотела сказать что-то еще, но я жестом ее остановил и, улыбаясь, ответил: «Так даже лучше. Чем больше врагов, тем больше добычи». Услышав это, Ольга хмыкнула и кровожадно облизнулась. «Похоже, я выращиваю нового монстра в семье Рихтер, и мне это нравится». Лара тоже это заметила, испуганно отвела глаза и снова обратилась ко мне. «Ладно, тогда я поеду прямо сейчас. Нужно подготовить целую кучу документов и встретиться со многими людьми». Она бросила робкий взгляд на деньги. «Ты можешь взять часть», — сразу подтвердил я. «Знаю, они тебе сейчас понадобятся для разных переговоров». «Спасибо», — отозвалась она и начала запихивать золото в свою сумку. Всегда удивлялся тому, как много на самом деле помещается в мелкие с виду дамские сумочки. Словно это какая-то пространственная магия. «Я привезу документы сразу, как только все будет готово», — бросила Лара напоследок и убежала. Сегодня был не самый ясный день, даже немного пасмурный. Но Игнату казалось, что солнце светит как никогда ярко. Вчерашний набег Веласка его совсем не напугал. Конечно, он беспокоился о дочери, но все закончилось хорошо, а он впервые почувствовал себя кем-то значимым. Он был горд собой, и босс тоже его похвалил. Странное дело, старший Астер дожил до седин, но оказалось, что кроме семьи, его никто никогда не ценил по достоинству. На заводе он был просто одним из мусорщиков, и даже когда ему доверяли что-то большее, то все равно не воспринимали всерьез, им никогда не выплачивали премии. Начальство знало, что большинству из них некуда идти, чем беззастенчиво пользовалось. А теперь, когда он стал человеком Рихтеров, то получил премию в первый же день, уже не говоря о том, что ему просто нравилось здесь работать. Кстати, может получится уговорить босса поднять для него еще несколько умертвий. Игнат уже полностью освоился со своим стройотрядом и чувствовал, что готов организовывать еще больший объем работ. Тем более, что вот сейчас, сил его пятерых работяг не хватало, чтобы сдвинуть особо большую и тяжелую железную балку. А таких здесь было несколько. Пилить и перетаскивать их по кускам Игнат тоже не хотел. Его хозяйственный ум противился такому разбазариванию ресурсов. Балки сохранились в отличном состоянии и наверняка пригодятся, когда они вновь начнут строительство. Но босс уехал, и обратиться к нему с новой просьбой сейчас было невозможно. Тогда Астер вспомнил про Фреда. Он был самым сильным и продвинутым умертвием Рихтера, и его никогда не выключали. Если он попросит Фреда о помощи, тот наверняка поймет. Решившись, Игнат вошел в дом. Фреда он нашел почти сразу же. Умертвий аккуратно примостился на краешке дивана возле нового телевизора. Рядом с ним на подушках устроился Арчи, а на ковре возле ног, лениво помахивая хвостами, лежали две махины, Фобос и Димас. Все они увлеченно смотрели прямо на экран, где сейчас шло какое-то кулинарное телешоу. Крикливый ведущий отчитывал одного из безруких участников за то, что тот снова сжег морские гребешки, а вскоре переключился и на другого, который умудрился испортить ризотто. Фред вперил в экран свой бессмысленный взгляд и даже покачивал головой, словно запоминая рецепт. От такой картины Игнат даже сперва опешил и не смог определиться, как ему поступить. «Кхе-кхе», — тихо кашлянул он, привлекая внимание. Услышав это, Фред моментально вскочил с дивана и схватил ведро с тряпкой, после чего начал невозмутимо протирать стоящую рядом тумбочку. Тогда Игнат, наконец-то, решился попросить помощи, и Фред понимающе кивнул и пошел за ним. Собаки же так и не сдвинулись с места. Видно, шоу и впрямь казалось им увлекательным. В этот момент передача прервалась очередным экстренным выпуском новостей. Как нам стало известно, ведущая едва не выпрыгивала из блузки от волнения. Для расследования причины ликвидации последствий происшествия, к нам в город прибывает наследница клана Веласко, княжна Изабелла, известная также как Белла-губительница, за свою склонность к радикальному решению проблем. Из источников близких к мэрии стало известно, что это решение сравнили с тушением пожара керосином и запросили клан Веласко об их ближайших планах. Ведущая слегка побледнела, но мужественно продолжила. На случай введения в отдельных районах чрезвычайного положения и экстренной эвакуации граждан. Глава 7. Слушай, тебе не кажется, что из нас каких-то уродов делают, братюня? С сомнением произнес Фил. Не возбухай, они, наверное, не первый день работают и знают, что делать, не согласился Ганс. Я слышал, что во времена черно-белого ТВ актрис красили зеленой помадой. Типа так было лучше видно. Ну да, может и здесь какая-то такая же бодяга, успокоился Фил. Два идейных борца за будущее человечества сидели в гримерке местного телеканала и ожидали, когда их позовут в студию, и жутко волновались. Приглашение оказалось для них полной неожиданностью. Ганс уже не особенно верил, что их предупреждения будут кем-то восприняты всерьез. Но Фил не терял надежды. Он все еще помнил про того журналиста, который обещал им опубликовать их материал про нашествие зомби. И этот день действительно настал. Хотя, прочитав статью, братюни слегка приуныли. «Ну вот зачем в конце надо было это вставлять?» – возмущался Ганс. «Нормальная же тема была. Да козел он просто», – согласился Фил, тоже дочитав до этого места. «Если сначала текст статьи честно нагнетал атмосферу, и журналист словно бы действительно верил в опасность, о которой сообщили парни, то в финале он весьма неоднозначно высказался о любви Фила и Ганса к барам и горячительным напиткам, словно таким образом пытался спихнуть с себя ответственность. Мол, правда это, или привиделось с пьяных глаз, история умалчивает. Тут и пить не надо, чтобы видеть правду. Он еще пожалеет, что не прислушался к нам, как и все они. Но одна неудача не лишила их присутствия духа. Наоборот, парни еще сильнее уверились в правильности своего пути. Поэтому, когда внезапно с ними связались с какого-то телешоу, они с готовностью согласились поучаствовать. Причем, приглашение было срочным. В последний момент сорвались съемки, которые были запланированы уже давно, и менеджеры в спешном порядке искали, чем можно их заменить. В итоге темой шоу были выбраны загадочные городские происшествия, и Фил с Гансом должны были выступать последними. Их в спешке провели в гримерку и начали приводить в порядок. Точнее, они так думали. Почему-то после работы стилистов, оба парня стали выглядеть как будто более усталыми и даже какими-то помятыми, что ли. Но они не придали этому особого значения, кто разберет этих телевизионщиков. В конце концов, их отвели за кулисы, где они должны были терпеливо ждать своей очереди. И ожидание было долгим. Сама передача была ток-шоу, где ведущий, сидя в удобном кресле, расспрашивал участников о том о сём. Пытался ловить их на несостыковках или еще как-то смущать, но Фила с Гансом это не пугало. Они были уверены в себе и своих словах, так что и сами от души посмеялись над первым участником, который утверждал, что его похитили инопланетяне и теперь он ждет от них ребенка. У него разве что бочонок пива родится, угорал Ганс. Да это шиз какой-то, по нему сразу видно. Только как-то рано обострение началось. Ведущий тоже потешался над мужичком, а тот лишь еще более нелепо оправдывался. В итоге выяснилось, что он даже побывал на другой планете, а его ребенок будет обладать самым сильным магическим даром на этой земле. Наконец, его время закончилось, и мужик вернулся за кулисы, оказавшись прямо рядом с друзьями. «И ты чё, правда, в это веришь?» – спросил у него Ганс. Тот хмыкнул, и с его лица неожиданно исчезли все следы безумия. «Да кто вообще поверит в такую чушь? Вы разве сами не актеры? Мне просто платят на разных ток-шоу за то, что я выставляю себя идиотом». Сказав это, он быстро свалил, а на площадку для съемок вызвали следующего участника. Это была молодая ухоженная женщина лет 30, шатенка с аккуратной прической и яркими голубыми глазами. Такие как раз были во вкусе Фила, так что он даже засмотрелся, что не осталось без внимания его друга. «Чё, новую милфу себе приглядел?» – гыгыкнул Ганс. Фил фыркнул. «Лучше давай послушаем, что она скажет». Женщина сказала, что ее зовут Шарлотта, и в ее районе с некоторых пор происходят разные странности. А особенно ее поразило то, что некоторые птицы ведут себя совсем как ненастоящие. Дальше она начала объяснять подробности, но уже даже Фил слушал ее вполуха. «Ну и скучная же у нее роль», — вынес вердикт Ганс. «Однозначно», — согласился его друг. Но вот и ее выступление подошло к концу, и она тоже за кулисами прошла мимо них. Фил все-таки не удержался и ее окликнул. «Шарлотта, ты тоже актриса?» «Что? Нет», — возмущенно воскликнула она. «И вы мне не верите?» «Да, и почему все считают меня дурочкой?» Она обиженно ускорила шаг, но Фил снова ее догнал. «Постой, ну, я тебе верю. Просто этот инопланетянин, он актер, вот я и подумал». «Правда?» — Шарлотта удивленно распахнула глаза, а он так убедительно говорил. «Правда, так что ты лучше это, останься сейчас, послушай нашу историю, а потом я бы взглянул на этих твоих птичек». Еще раз с сомнением на него посмотрев, она все-таки согласилась. Хотя этот парень совершенно не выглядел внушающим доверие, но все-таки, он готов был взглянуть на ее доказательства, а не просто отмахнуться, как все остальные. Так что она осталась, и теперь с открытым ртом слушала, как они с другом рассказывают свои истории встреч с зомби. И она им поверила. Более того, какое-то шестое чувство подсказывало ей, что и ее птицы могут быть как-то с этим связаны. А когда ведущий начал потешаться над Филом и Гансом так же, как над ней, она еще больше прониклась к ним уважением. Они такие же, как она, замечают больше, чем остальные, видят дальше своего носа. К тому же Фил такой обходительный и намного более внимателен к словам Шарлотты, чем даже ее собственный муж. И, если парни правы, а миру грозит такая смертельная опасность, она тоже должна сделать все, что в ее силах, чтобы это предотвратить. «Теперь, когда я официально стал инвестором чистилища, Прохор посчитал необходимым познакомить меня со своим истеричным финдиректором. Тем более, что нам теперь было что обсудить. Толстяка звали Арнольд Зигпельд, и на его обрюзгшем лице, казалось, не появлялось никаких эмоций, кроме недовольства, возмущения и прочих оттенков раздражения. Ума не приложу, где Прохор его нашел и зачем вообще держит в штате. Работать с такими людьми трудно и неприятно. Арнольду не нравилось решительно все. Даже новость о том, что Прохор оплатил страховку, его не вдохновляла. Это лишь отрицание неизбежного, хмуро бурчал он. Сегодня мы чудом выплыли, а дальше что? Кредит доверия к нам все равно подорван, а конкуренты не дремлют. Прохор весело похлопал его по плечу. «Да перестань ты уже, разве не видишь, что у нас новый партнер и инвестор? Разве так стоит с ним разговаривать? Ты совсем потерял профессиональный нюх?» «Со всем уважением», — отчеканил Арнольд, «даже не глядя на меня, я как раз хорошо понимаю все обстоятельства. Ты, Прохор, окрылен недавним успехом, но не видишь, насколько возросла конкуренция. Все вовсе не так просто, как ты думаешь, и боюсь, только вводишь в заблуждение своего возможного», он выделил это слово, «партнера». Он гордо вздернул нос и повернулся ко мне. «Макс Рихтер, я считаю своим долгом предупредить вас, что, несмотря на весь энтузиазм Прохора, наше предприятие загибается, и вкладываться в чистилище для вас сейчас – очень большой риск». «Мда», – почесал подбородок Прохор, «не ожидал от тебя такого, Арни. Это обычная профессиональная этика. Для меня чистилище не только место работы, но и зона ответственности. Я не могу рисковать своей репутацией и откровенно обманывать инвесторов. Лучше еще раз обдумай то, о чем мы недавно говорили. Это исключено», – вспыхнул Прохор, «видно». Тема ему была крайне неприятна. «Ладно, все», — довольно грубо ответил Арнольд, «у меня сегодня вообще выходной, раз уж с отпуском не сложилось. Да успеешь ты еще на свою дачу. Сейчас два аукциона переживем и возьмешь отпуск. Это у тебя все так просто», — буркнул толстяк, «а ты знаешь, что все надо вовремя делать. Не успел в сезон и остался без домашних овощей и заготовок на зиму. А покупные соленья я терпеть не могу. Все должно быть свое. Ну надо же, а парни и не скажешь, что он любитель овощей и дачи. Я бы предположил, что в деле замешана гораздо более вредная пища и диван. Так или иначе, он, наконец-то ушел, сам не зная, что забирает с собой моего теневого разведчика». Когда за ним закрылась дверь, Прохор облегченно выдохнул, а потом задумчиво потер переносицу и сказал: «Ума не приложу, почему он себя так ведет. Как ты вообще с ним связался?» Поинтересовался я в ответ. «Когда отец передал мне чистилище, почти вся его команда ушла на пенсию вслед за ним, и его финдир тоже. Мне пришлось с нуля набирать уже своих. Арни тогда был совсем другим, болел за наше дело не меньше меня, и энергии в нем было хоть отбавляй. А сейчас он как будто сдался, и все ему осточертело», — Прохор вздохнул, «иногда хочется взять его за шкирку и хорошенько встряхнуть. Мне кажется, он теперь любую трудность воспринимает как конец света». Больше Прохор ничего говорить не стал, а я задумался. Конечно, Арнольд не знал, как именно парни зачистили последний очаг, и что теперь никаких проблем с этим у чистилища больше не возникнет. И все же, для человека, заинтересованного в деле, над которым он работает, у Арни чересчур странная позиция. Словно он стоит не на стороне Прохора, а на чьей тогда. В мое время не было финдиректоров, и в них я не разбирался, зато в предателях разбирался отлично. Да, Калинин однозначно считал его, если и не другом, то уж точно хорошим приятелем, и это здорово мешает ему взглянуть на ситуацию объективно. «А почему бы тебе просто его не уволить?» — прямо спросил я. Прохор опешил. «Ну как же, мы столько лет вместе работаем, неправильно это. К тому же он ведь и совладелец тоже, его доля всего около 15%, но тем не менее». Теперь все выглядело еще подозрительнее. Кто же будет своими руками хоронить собственную компанию, пусть и лишь частично собственную? Толстая крыса готовится сбежать с корабля, надо бы внимательнее присмотреться к его бухгалтерии, после того, как мы вернемся с аукциона, а он должен был начаться уже через полчаса. Так что, не теряя больше времени, мы с Прохором отправились на место его проведения. Мне было интересно взглянуть, как проходят торги за очаги, так что было не лишним хотя бы раз съездить туда и увидеть все своими глазами. Впрочем, ничего интересного пока не происходило. В небольшом аукционном зале на тесных неудобных креслах столпилась куча народу. Все они следили за сценой, позади которой была натянута большая карта, с уже отмеченными на ней местами, очевидно, очагами. Рядом с картой стояла улыбчивая блондинка с указкой. На ней было короткое обтягивающее красное платье, и вообще она выглядела так, будто собиралась рассказывать нам о погоде. Буквально сегодня утром я видел почти то же самое по телевизору. Но нет, девица вообще все время молчала, иногда только указывала на нужное место, пока стоящий рядом пожилой мужчина занудно что-то объяснял про особенности очагов. Начали с обычных альф, на которые мы уже договорились не тратить время, ждали что-то повкуснее, хотя бы бету. К сожалению, я узнал у Калинина, что те же дельты практически никогда не попадают на аукционы к обычным фирмам. Тут даже гаммы – большая редкость. И действительно, сегодня на аукционе было представлено всего 5 очагов класса альфа, всего одна бета и единственная свеженькая гамма. Считай, повезло. Прохор начал активно торговаться за бету, но какой-то усатый мужик в твидовом костюме с беретом, который он почему-то так и не снял, постоянно перебивал его ставку. Прохор выругался. «Опять эти козлы!» Я вопросительно поднял бровь, и он начал пояснять. «Конкуренты, этот усатый хер, представитель фирмы «Молот». Раньше там в руководстве стояли нормальные ребята. Мы часто сотрудничали. Но потом Клод, это бывший владелец, пояснил сразу Прохор, прогорел. Не смог выплатить страховку, как и мы едва не попали. В общем, сейчас там вся верхушка сменилась, и они теперь делают все, чтобы подмять под себя более мелкие фирмы города. Самое хреновое, что у них это получается. Только парочка еще бодается с ними, кроме нас». Я кивнул и продолжил наблюдать за ходом аукциона. Калинин снова яростно включился в борьбу. Черт, он расстроенно ударил кулаком по поручню кресла. Дальше нет смысла повышать ставку. Уже совсем невыгодно становится. Я и сам это видел. Но оставался еще один очаг, самый вкусный вариант, гамма, но по всем данным совсем недавно ставшая таковой. Поэтому серьезного сопротивления внутри со стороны монстров не ожидается. Зато кристалл уже полноценный, зеленый, который стоит намного больше желтых бет или мутных альф. Стартовая цена 200 тысяч кайнов, произнес ведущий аукциона. 210, моментально поднял ставку Прохор. 220. Ответил какой-то смуглый парень в другом углу зала. Чувствуется, что за этот лот будет нешуточная борьба. Ставки моментально взлетели до 400 тысяч. Участники постепенно отваливались, кто с хмурыми, а кто и со злыми взглядами. После 500 тысяч остались только Прохор и мужик из молота. 550 тысяч, Прохор оглянулся на меня. Это был предел того, что может выставить чистилище. 600, перебил усатый. Поднимай до 700. Шепнул я Прохору, у нас просто нет столько, читалось в его отчаянном взгляде, но я спокойно кивнул ему в ответ, поднимаю до 700, на Калинине скрестились удивленные взгляды всего зала, 800, припечатал тип из молота не сводя взгляда с Прохора, Калинин развел руками, и ведущий зафиксировал сделку, что это было, спросил меня Прохор, когда мы только вышли из зала, откуда ты знал, что он перебьет, похоже, они готовы работать себе в убыток, лишь бы не отдать тебе очаг, отметил я. Прохор покачал головой. Не понимаю, как они собираются окупаться. Хотя они забрали также и все альфа-очаги. К тому же, я слышал, владельцы уже не в первом городе такое проворачивают. Видать, хотят крепко прижать конкурентов и окупиться уже потом, когда станут монополистами. Ладно, поехали отсюда. Я встал и, бросив последний взгляд на карту, вышел из аукционного зала. Прохор пошел за мной. Когда мы вернулись в чистилище, я спросил, как часто ты проверяешь документацию, которую ведет Арнольд? Да почти никогда, нахмурившись ответил Прохор, я воин, а не бухгалтер. А к чему ты клонишь? Думаешь, твой финансовый директор поехал на дачу? Ошеломил его я. На самом деле он помчался звонить твоим конкурентам сразу, как только нас покинул, и сказал, цитирую, ваш план с Дельтой провалился. Калинин выкарабкался и даже откопал откуда-то нового инвестора. Если не задавите его сейчас, потом может быть поздно. Ты серьезно? Ошарашенно переспросил меня Прохор. Как видишь, теперь их план просто не давать тебе очаги и, таким образом, задушить чистилище, оставив его без работы. Но гораздо важнее, что переходный очаг, похоже, не был случайностью. Прохор бухнулся в свое кресло и задумался. Молчал он долго, то и дело хмурясь и сжимая кулаки. А я еще так радовался, наконец, заговорил он, молот в тот день забрал все очаги, кроме альфа и вот этой гаммы. Я сильно удивился, что они не стали за него бороться, но списал все на то, что их ублюдочное руководство просто просчиталось и не захотело выходить за рамки бюджета. Теперь же я вижу, как ошибался. Да они готовы на все, лишь бы нас задушить. Черт! Прохор в сердцах ударил кулаком по столу и снова выругался. Каким же я был идиотом, что не понял этого сразу. Но Арни с ним я облажался куда сильнее. Еще немного подумав, он признался. Впервые хочу не только убить говнюка, но еще и мелко ему нагадить. Эта крыса так любит свою дачу, что я готов прямо сейчас сорваться и спалить ее дотла. Вместе с подвалом, где этот гад держит свои соленья. Вкусные, кстати, черт бы его побрал. Позволив Прохору выговориться, я спокойно сказал: «А теперь слушай, как-то здесь страшновато одной ходить», съежилась Алина, озираясь по сторонам. «Не бойся, дом рядом и мы не одни», Ольга кивнула на Арчи. Пес в припрыжку бежал рядом, радостно виляя хвостом. «Мне кажется, он маловат для защитника», с сомнением перевела взгляд на собаку младшая Астер. Девушки провели весь день в клинике, а к вечеру взяли несколько заказов уже у одаренных спиридозом. С каждым днем Ольга перерабатывала скверну все увереннее и теперь сама учила этому Алину. К тому же работа с аристократами все еще приносила хорошие деньги. Ольга не собиралась садиться на шею Максу, сбросив всю ответственность за благосостояние их будущего клана только на него. Нет, она хотела быть полезной и сильной. Ольга сама не заметила, как быстро менялась. Теперь она уже не понимала, как раньше была готова всю жизнь влачить жалкую судьбу лекаря, прислуги для других одаренных. И она хотела, чтобы Алина тоже это поняла. Поэтому весело ответила: «Дело ведь не в размерах. Вот мы с тобой тоже не выглядим опасно, но скоро такими станем». Астер осторожно улыбнулась, все еще не слишком уверенная, что сможет когда-то сравниться даже с Ольгой. В Рихтер всегда чувствовался какой-то внутренний стержень, а себя Алина считала простой и даже мягкой девушкой, которая звезд с неба не хватает. «Эй вы, шкуры!» — вдруг раздался развязный мужской голос. У Алины сердце сразу провалилось в пятки. А ведь они почти пришли, всего-то оставалось миновать две общаги. И зачем Ольга решила срезать путь? Девушки обернулись, и из переулка показались трое парней в спортивных костюмах. У одного из них торчала в зубах сигарета. Алина ускорила шаг, а Ольга, наоборот, неожиданно остановилась, глядя на них как-то странно, оценивающе. Расплывшись в нахальной улыбке, они подошли ближе, и тот, что с сигаретой, схватил Рихтер за локоть и грубо потянул на себя. «Ну что, соска, познакомимся поближе». Глава 8. «Познакомимся», — спокойно ответила Ольга, даже не пытаясь вырываться. «Но сначала ты должен понравиться моему псу». Арчи уже громко рычал и рвался в бой. Он бы давно бросился на защиту хозяйки, если бы она сама его не сдерживала. У Ольги с Ревенантом после перехода на второй уровень появилась мысленная связь. Пока самая простая, на уровне элементарных команд. Сейчас пес чувствовал, что хозяйка спокойно и ждал приказа. «Этой шавке», — заржал гопник с сигаретой, — «дадим ей пинка, она и улетит». Остальные начали смеяться вслед за ним. Судя по всему, этот был лидером в их компании. Остальные двое держались на подхвате, как гиены. Что странно, все они были друг на друга чем-то похожи, словно братья. Одинаково наглые тупые глаза, невысокий рост. У двоих были практически одинаковые прически с жиденькой стрёмной челочкой, так что даже третий выгодно выделялся среди них своей лысиной.